На нас смотрит какая-то леди. Вижу. Не отрываясь, смотрит. Да. Надо бежать. Нет. Она идет к нам. Если бы она была одной из них, то не действовала так открыто. Это массивная женщина с массивной прической, несколькими массивными пакетами и очень массивным ртом, растянутым в сладкую улыбочку. «Извините, откуда у вас такая великолепная собака?» «Исключительно умная женщина. Обращаясь с ней почтительно, замолчи и не лезь своими мыслями. Еще не хватало, чтобы нас допрашивала дура-собачница. Да вот, взял в приюте для бездомных животных. Нет, не может быть. Моя своячница дрессирует собак, мы с ней ходили на выставке. Я уже думала, все породы знаю, но такого никогда не видела. Он у вас кто?» «Просто большая дворняга, — говорю, — свалка собачьих генов». «Как ты смеешь оскорблять моих предков? Вы уверены, вид у него чистопородный?» «Чистокровный дворянин, — отвечаю. Наполовину датский дог, наполовину ньюфаундленд, наполовину носорог, а линяет, как ангорский кролик». Она смеется. «И выкупать его не мешало бы». «Ты прав, она идиотка, прогони ее». Он всегда так воняет, сегодня ж ничего. Купите ему ошейник и поводок, а то оштрафуют. Сейчас этим строго. Можно я его поглажу? Даже и не думай. Давайте, он обожает, когда ему чешут за ушами. Скребите сильнее, не стесняйтесь. Я откушу ей руку по локоть. Она скребет Джиска за ушами, слышно, как скрежещут ногти. Какой славненький песик! Убери ее от меня! И не прокусил ей сонную артерию. И тут я внезапно чувствую, как по спине бежит холодок. Черный автофургон едет по другой стороне Бродвея. Тонированные окна, внутри ничего не видно. Но я чувствую, что фургон ищет меня. Прячусь за женщину, пытаюсь ею заслониться. Джиско, фургон, знаю, Джиско льнет к собачнице, так что не лижет ей коленки. За ее сумками его не видно. И тут происходит странная вещь. У меня в голове возникает четкая картинка. Медленно идут люди, едут машины, черный фургон. Он испускает вязкие ленты света. Они тянутся по всем направлениям, ко всем прохожим, вроде рентгена. Две ленты света направляются к нам с Джиско, не увернуться. Нас найдут, от этого не спрячешься. Левую руку начинает покалывать, потом припекать. Лежу вниз. Часы спускают голубоватые сияния. Два световых щупальца достигают нас, и голубоватые сияния их отражает. И фургон едет дальше по Бродвею. Я не совсем понимаю, что произошло, но мне кажется, что отцовские часы нас так что спасли. Между тем тетенька с прической в полном восторге от того, что Джиско к ней властится. И знает, что он прячется. Считает, что встретила верного четвероногого друга. «Ой, какой ласковый песик! Дай-ка я еще разок почешу тебе ушки!» И втыкает ему в загривок ногти на добрый дюйм. «Должно быть, свежевание нервов немногим хуже!» Фургон проехал. «Как ты думаешь, они сюда вернутся? Промедление смерти подобно!» Уговорил. Сейчас смоемся. Извините, мы опаздываем к ветеринару. Надо ему глистов выгнать. Она дергивает руку. Приятно было поговорить. Всего хорошего. Скатертью дорога. Сворачиваем с Бродвея на боковую улочку. Ладно, как мы будем выбираться из Нью-Йорка и куда направимся? Ты у меня спрашиваешь? После всех этих унижений и оскорблений ты еще хочешь, чтобы я руководил операцией? До сих пор они просчитывали каждое мое движение, поэтому я с удовольствием прислушаюсь к любым советам. Они мастерски управляют причинно-следственными связями, поэтому мы обратим причинность при помощи старинной игры в курицу и яйцо. Это как? Выбери какой-нибудь предмет быстро. Теряюсь. Обращаю за помощью взор в небеса. Вижу самолет. Самолет. «Хорошо, это курица. Где яйцо?» «Что-то мне не ухватить твою мысль. Где выводят самолеты?» «Самолеты не выводят, их делают на заводах. Где они впервые поднялись в воздух?» «Братья Райт, полуостров Китти-Хок». Хорошо, нам туда. Так сначала давай заглянем в этот зоомагазин. Ни за что. Ужасное место, как невольничий корабль. Братья и сестры, восстаньте, вам нечего терять, кроме своих цепей. Собаки и кошки в крошечных грязных клетушках начинают лаять и мяукать. Усталая продавщица нервно оглядывается. Чего это не все одновременно проснулись? Вам что-то подсказать? Мне нужен поводок и большой ошейник. У меня два такого размера, шипованный и со стразами. Шипованный. Давайте со стразами. Почему? Не идут тебе шипы, ясно? Не ясно. Откуда ты знаешь? Видите, братья и сестры, как он со мной обращается. О, жалкое племя дураков! Обрушен на них благородный гнев. Собаки и кошки мечутся, канарейки орут, попугаи осыпают меня потоком брани по-английски и по-испански. Даже тропические рыбки выписывают в аквариумах яростные зигзаги. Продавщица дергается. Ерунда какая-то! В чем дело? Не знаю, говорю я, и расплачиваюсь. Застегиваю ошейник со стразами на толстой шее Джиско и прицепляю поводок к цепочку. Может быть, проголодались? До свидания. Выволакиваю пса из магазина. Какое отвратительное место! И что? Тебе-то какое дело? Прекрати привлекать к себе внимание. Пес фыркает. А еще считают, будто гуманизм переводится как человечность. Глава 8. Пенсильванский вокзал. Подземный вокзал в Нью-Йорке. Час пик. Толпы издерганных людей. Жители пригородов, едущие домой с работы, туристы, командированные, в этом хаосе никого не заметите. И не запомни даже слепого подростка в бейсболке и темных очках, который стучит своей тросточкой вслед за крупной собакой по водоем. Собака рвется вперед, и паренек чуть не падает с высокой каменной лестницы. «Прости, пожалуйста!» «Помедленнее ездить, я чуть шею не сломал!» «Мы делаем вид, что я слепой, а ты собака по воды, помнишь?» «Во-первых, на самом деле ты не слепой, поэтому смотри, куда тебя несет. А во-вторых, я немного нервничаю. Понятно? Вероятно, они уже здесь и высматривают нас. Сядем в поезд, тогда и успокоюсь». «Как это? Они уже здесь? Я думал, мы задурили им голову, обращенной причинностью курица и яйцо, ты не забыл? Они не знают, куда мы едем». Но представляю себе, что мы можем попытаться улизнуть на поезде. Отлично. И что же нам делать? Действовать со всей осторожностью. Вот кассы. Кстати, я путешествую только первым классом. Может, в этом поезде есть собачий вагон? Пожилой кассир. Куда вам билетики? Хотел бы взять двухместное купе первого класса на поезд до Роли в 5:16. Вот это разговор. Спроси, подают ли у них обед прямо в купе. Животных без клеток провозить запрещается. Я слепой, это мой поводырь. Не вешай мне лапшу на уши, юноша. Что, простите? Я тут 32 года работаю. Думаешь, шлимазл? Кассир и еврей называют Джека словом шлимазл, который на идише означает шалопай. Ты первый додумался купить темные очки, чтобы прокатить свою собачку первым классом? Я же видел, как ты ходишь. И уж как-нибудь отличу простую дворнягу от собаки-поводыря. Поводыри же такие умные, не то что это твой волосатый. И он припечатал Джиску словечком, от которого пес так и взвился. Как он меня назвал? К вашему сведению, сэр, говорю я не совсем слепой, но официально я пользуюсь всеми льготами слепых. А это исключительно умная и специально выдрессированная собака-поводырь. Да уж, конечно. Кривится кассир, оглядывает Джиско с ног до головы. «Я вам докажу!» «Скомандуйте ему что-нибудь. Что хотите?» «Сидеть!» — говорит кассир. Джиско глядит на него презрительным собачьим взглядом, высокомерно, снисходительно. «Ты ничего лучшего не мог придумать!» Громадный пес грациозно опускает заднюю часть на землю и замирает в задумчивой, нарочито несобачьей позе. Брюхо мешком спускается на скрещенные задние лапы. И Джиско одним глазом смотрит на кассира с невозмутимостью Будды. У старика отвисает челюсть. «Ах ты! Впервые в жизни вижу, чтоб собака так сидела!» Он стучит по клавиатуре компьютера и глядит на экран. — Ага, у меня есть двухместное купе. — Отлично. Два билета, пожалуйста. Кассир хохочет. — Твой пес спит и в постели. — Ваша мама кушает ножом и вилкой. — Мы спешим. — Сколько с меня? Вытягиваю пару сотенных из моей пачки. При виде крупных купюр старик перестает смеяться и хитничать и вручает нам билеты. — Поторопись. Поезд отходит через 10 минут. Бежим к лестницам платформу. Опа! Разом останавливаемся. Я его сразу заметил. Учусь понемногу в форме полицейского охранника. Стоит на ступенях, сканирует толпу. У нас не заметил. По-моему, тоже. Давай лучше сядем в другой поезд. Ты о чем? Собака-поводырь тащит слепого паренька на ту платформу. Это поезд на Монреаль. Отправление через 2 минуты. Знаю. Я не хочу в Монреаль. Я тоже. Там холодно. Наш поезд входит через 7 минут. Через 6. Ну-ка, быстро в вагон. Мороз по коже Джиско. Он нас увидел. Он идет сюда. Беги, не сбавляй шаг и не оглядывайся. Оглядываюсь, вижу, как охранник прыгает в поезд и гонится за нами. Бегает он быстро. Поезд отправляется. Когда я скажу, давай прыгай обратно на платформу, снова оглядываюсь, он догоняет, поднимает что-то вроде пистолета на полной скорости, под диким углом, стреляет. Пустое синее кресло рядом с нами плавится, словно свечка. Давай! Джиско выпрыгивает наружу, когда двери поезда начинают закрываться, я ныряюсь за ним. Дверь прищемляет мне правую щиколотку, но я вырываюсь, падаю на четвереньки на платформу. Охранник попался, он в самой середине вагона. Пока он добегает до закрытой двери, пояс уже трогается. Высокий, гнусная рожа, пытается силой раздвинуть двери. Не выйдет! Пояс набирает скорость, охранник жутко на нас щерится. Я его понимаю, он едет в Монреаль. Бежим обратно вверх по лестнице, вниз по соседней. Слышим, что в 5:16 отправляется скорый поезд Филадельфия, Вашингтон, Роли, все остановки до Майами. Провожающие не спеша поднимаются по ступеням. Мы лавируем между ними. Нам надо вниз, вниз. Джиско спотыкается и катится, как снежный ком по склону. Все от него разбегаются, не собака, а лавина. Я бегу за ним, и последние 20 ступенек просто перепрыгиваю. Летим по платформе. И ныряем в поезд, как раз когда двери закрываются. Добежали, уф, и тут мы видим черные туфли и форму. Проводница смотрит на нас. Симпатичная, пухленькая, рыжие очки. Извините, животных без клеток перевозить запрещено. Я слепой, это мой поводырь. Я только что увидел, как вы бежали по платформе. Да, но у меня льготы, все льготы, полагающиеся слепым. Моя собака специально выдрессирована и умеет сопровождать меня по железной дороге. Еле успели. Проводница задумывается. — А где ваш багаж? — Украли прямо из такси. К черту этот проклятый Нью-Йорк! Едем домой, там хоть нормальные люди живут. Проводница пожимает плечами. — Плохих людей везде хватает. Ваши билеты, пожалуйста. — Предъявляю. — Сюда, — говорит она. — Идем по вагону. Доходим до нашего чудесного двухместного купе, маленькое, но уютное. Притворяюсь слепым, покорно тащусь вслед за Джиско, нащупываю сиденье, осторожно сажусь, говорю спасибо, открываю бумажник и даю проводнице на чай. «Спасибо», — говорит она. «Скоро я зайду к вам, покажу, как откидываются полки. Не стоит беспокоиться», — говорю. «Что вы, это моя работа», — отвечает она. «Счастливого пути, мистер». Пауза. «Смит», — говорю я. «Джинни». «До встречи, мистер Смит, до встречи, пес мистера Смита!» — улыбается. «Или так много дал ей на чай, или ты ей понравился?» Джинни закрывает дверь. Поезд мчится по длинному туннелю, вырывается на свет. Нью-Джерси, болото. Нью-Йоркские небоскребы исчезают в предвечерней дымке. Наконец-то мы одни и в безопасности. Так вот, у меня есть вопросы. Глава 9. Запертые купе, человек и собака катят по пустынным землям Нью-Джерси. Химические комбинаты, нефтеперерабатывающие заводы, выжженные луга и отравленные болота. Пес, не отрываясь, глядит в окно, словно решает какую-то головоломную задачу. Мальчик нетерпеливо смотрит на пса. — Поговори со мной. Как они живут в такой вонище? И ведь ничего не чистят, живут себе и живут... Задергиваю шторку. — Прощай, пейзаж. Экскурсия начнется после разговора. Я теперь прошу ответить на несколько вопросов. Громадная псина нервно ерзает. — Что ты хочешь узнать? — Начнем сначала. — Кто я такой? Почему меня пытаются убить? — Кто они такие? Если уж на то пошло, кто такой ты? Ты из сумеречной зоны? Или вообще результат какого-то сверхсекретного правительственного эксперимента? И что это за штука, пламенник? Извини, ничего по этому поводу сказать не могу. Слушай, ты, пес, кончай мне голову морочить. Слушай, ты, человек, я тебе голову не морочу. Я действую в твоих интересах. И не можешь ответить на мои вопросы? Я знаю ответы, но сообщить их тебе не могу. Я выхожу из себя, прыгаю на него, пытаюсь схватить за горло. Джиско рычит и стряхивает меня. Я хватаю его за переднюю и заднюю лапы. Он скалит зубы, предупреждающе рычит. Сейчас же отпусти. Говори. Пытаюсь его повалить. Зубы смыкаются у меня на правой руке. Пока что пес меня не кусает, даже кожу не прокусывает, но я чувствую, как напряглись у него мышцы, будто стальные тиски. Последний раз предупреждаю, отпусти. Молочу Джиско левым кулаком. Чтоб тебя! Кто я такой? Я имею право это знать. Пес вскакивает, неожиданный рывок. Наверное, в роду у него были ездовые лайки. Я лечу вперед и стукаю с головой металлическую стену так сильно, что в глазах темнеет. Ты пришел в себя. Нет, прости, но у меня не было другого выхода. Никогда не хватай собаку за горло. Очень древний инстинкт — защита сонной артерии. И никогда не хватай собаку за лапы. Не менее древний инстинкт — стремление оставаться на ногах. Кажется, ты мой друг. На данный момент единственный. Почему ты не желаешь сказать мне то, что мне нужно знать? Я тебе даже этого говорить не должен, но мне тебя жаль. Хорошо. Почему? Потому что... Человеческий мозг — механизм необычайно мощный, однако печально известный своей хрупкостью и нестойкостью. То есть истина тебе не по силам. А ты попробуй. Не имею права рисковать. Представим себе самое страшное. Резкое разобщение с собственным прошлым. Утрата чувства собственной личности. Ощущение, что мир тебя предал, ты попросту сломаешься. Может быть, я и человек, но сломать меня не так-то просто. Почитай Эдипа. Ты собираешься поведать мне, что я убью отца и женюсь на матери? Джиско поднимает на меня печальные собачьи глаза. Дело обстоит гораздо хуже. Прости меня, малыш. Неужели ты думаешь, что я не рассказал бы тебе все, если б мог? Самое ужасное, что именно так я и думаю. Я опускаюсь на грязный голубой коврик на полу купе, сворачиваясь в комочек и реву. Уж давно накопилось. Горе ударяет в меня, словно молния. Жуткие видения. Папа отстреливает себе ногу. Лицо у него перекашивается от боли. Поднимает дуло к виску. Следующим выстрелом я вышибу себе мозги. Хочешь на это посмотреть или все-таки побежишь? Тварь, которая была Райли, губы вымазаны в моей крови. Прыжок между домами, лик смерти, меня преследует и там безымянная и безликая армия. Никому нельзя доверять, кроме громадного колтуна в обличии пса, который не желает отвечать на мои вопросы, потому что, по его словам, стоит мне узнать правду о моей судьбе, и эта судьба покажется мне хуже, чем та, в которой Иди выколол себе глаза. Тук-тук! Уйдите и оставьте меня в покое. Не знаю, сколько я пролежал на полу, рыдая и дрожа. Жизнь лежит рядом, прижался ко мне. Ну-ну, не плачь, малыш, мне так тебя жалко. Такой потерянный. такой одинокий, я тебя прекрасно понимаю. Мы все, так сказать, в одной лодке. Кто это мы? Ничего-ничего, оговорился. Нет, не оговорился. Кто такие мы, а? Я, те, кто с тобой охотится, те, кто тебе помогает, Горм, супруги, которые тебя вырастили. Я понимаю, что на все вопросы ты ответить не можешь, но ответь хотя бы на один. Откуда вы все? Ну, пожалуйста, скажи. Огромная псина в замешательстве. Сумеречная зона тут ни при чем. И правительственные эксперименты тоже. Тук-тук-тук. Тогда откуда? Отсюда. Но не совсем. Пока что ответа я не получил. Длинный, мокрый собачий язык лижет мне щеку. Утешает, наверное. Ты сойдешь с ума. А сейчас некогда. К нам кто-то стучится. Ты наш маяк надежды. Соберись, ведь столько людей за тебя отвечают и столько на тебя рассчитывают. Да что ты говоришь? Скажи им, пусть они подавятся. Я хочу к родителям, хочу, чтобы у меня опять была нормальная жизнь. Хочу лечь спать в своей комнате, где стены завешаны спортивными плакатами. На этаже стоит мой магнитофон, на столе фотографии улыбающийся Пиджей, а из окна виден мамин садик. Тук-тук-тук-тук. У вас все в порядке? Откройте. Послушай, малыш, можешь целое море себя наплакать. Этого не вернешь. Его больше нет и не будет. А здесь сейчас у нас неприятности. Кто-то ломится к нам в дверь. Рыкни, это угодно поймет. Нет, надо открыть дверь и показать, что у нас все нормально. Пожалуй, самое существенное, что мне хотелось бы подчеркнуть, что сейчас не время для нервного срыва. Нам нельзя привлекать к себе излишнее внимание. Ну и манера выражаться у этой собаки. Словно порыв ветра, который развеивает туман. Джиско прав. Ручка двери поворачивается, на пороге стоит Джинни в форме проводницы. Все в порядке? Бодрая улыбка. Да-да. А почему вы на полу? Отдыхаем. Джинни входит в купе. Что-то случилось? Нет-нет, все нормально. Гляжу на нее снизу вверх. Я часто отдыхаю на полу. У вас все лицо мокрое и глаза красные. Нащупываю очки и надеваю, снова смотрю на нее сквозь темные стекла. Ну вот, больше не красный. Мы купили билеты в двухместные купе, потому что не хотели, чтобы нас беспокоили, если вы не возражаете. Мы, то есть вы и ваша собака? Джинни, мне кажется, на все ваши вопросы я уже ответил. Хорошо, говорит она. И взгляд у нее становится суровым. Хорошо, мистер Смит. Я просто хотел вам кое-что сообщить. То звучит зловеще. Джинни выходит и начинает закрывать дверь. Джинни, стойте! Что сообщить? Ничего, ничего. Не буду вас беспокоить. Закрывает дверь. Поднимаюсь на ноги, чтобы догнать ее. Эй, ты это куда? Выясни, что она знает. Если ты пойдешь один, она поймет, что, наверное, ты не слепой. Может быть, человеческий мозг и славится своей хрупкостью и нестойкостью, но, очевидно, он способен регистрировать оттенки и значения, недоступные мозгу собаки. То есть... Морда ты меховая. Она уж знает, что я не слепой. Просто в том, что она еще знает. Глава 10. Обхожусь без реквизита. Оставляю очки и тросточку в купе. Бегу по поезду. Осматриваю вагон за вагоном. Джинни, где ты? Что-то хотела мне сказать. Забегаю в вагон ресторана. Люди едят бутерброды, читают газеты, пахнет черствым хлебом и пивом. Не самый аппетитный запах на свете, но подложечка начинает сосать. Бур-бур. Последнее, что я ел, был хот-дог в Риве от Сайд-парки. Вчерашний бутерброд — то, что надо. Вижу проводника. Старый, сутулый, усталый и задерганный. Лицо восковое, компостирует билеты. Извините, сэр, я ищу Джинни, она проводница в этом поезде. А я — Роулингс. Цеит он углом рта, как будто бы им приходится отвечать на несколько тысяч дурацких вопросов в день. И он не желает ради этого разлеплять губы. Простите, я не расслышал. Вирджиния, Роулингс, следующий вагон, последняя дверь налево. Бегу в следующий вагон, нахожу последнюю дверь, стучу. Тишина. Приоткрываю дверь. Джинни? Голос полумрака. Отвали. Это я, Смит. Я знаю, кто ты. Проваливай, гад ползучий. Заглядываю внутрь. Кладовая, постельное белье, одеяло. Джинни сидит, притулившись к стопке подушек возле единственного оконца. Пытается выплакать свои большие карие глаза. Вхожу в кладовую, закрываю дверь за собой. Честно говоря, меня зовут не Смит, и я не слепой. Ах, как интересно! Просто с ума сойти! Сарказм меня освежает. Подхожу поближе. Понимаю, это звучит пошло, но я не могу видеть, как женщина плачет. Ну, так проваливай ко всем чертям. Расскажите, что вас огорчило. Нет, отвечает она. Простите, я был с вами груб. Можно мне сесть рядом с вами? Нет. Не из тех ли вы девушек, которые говорят «нет», а подразумевают «да»? Она поднимает голову. Нет. То есть «да». Я не из таких. Не сбивай меня с толку. Мне и так хуже некуда. Нас таких двое. Говорю я и сажусь рядом, плечо к плечу. Женя перестает плакать. Мы смотрим в оконце на мелькающий мимо пейзаж. Отравленные болота сменялись полями и лесами. Я напоминаю себе, что это штат житницы. В небе полыхает симпатичный октябрьский закат. До самого горизонта тянутся пурпурные борозды облаков, как будто небо тоже распахали. Когда зарею облака в тени, пламенеет жниви полукружье, шепчу я. Что? Ничего. Стихи, что ли? Да. Я запинаюсь. О, да, осени. Джон Китс. Я слышал эту фамилию, говорит Джинни. Не понимаю, сарказм это или нет. Кажется, нет. Это один из моих любимых поэтов, говорю я. По-моему, среди английских поэтов никто не умел так музыкально строить фразу. Он сочинил поэму, обращенную к осени, как будто разговаривает со временем года. И там есть строчка про облака в тени. Этот пейзаж мне ее напомнил. Извините, это я не выпендривался. Джинни немного успокаивается. Прижимается плечом ко мне. Я чувствую тепло ее тела сквозь форменный рукав. Не молчи, просит она, говори. Я чувствую, что-то от нее исходит. Не понимаю, что печаль, гнев, раскаяние не разобрать. Поэтому я продолжаю болтать о стихах. Китс говорит осени, что она не должна завидовать весне, ведь осени своя особенная музыка. Печально поют мошки, стрекочут сверчки, на склонах белеют подросшие барашки. Слышь, что заговорился, пожимаю плечами. Китс описывает это все гораздо красивее. Ты нормально все это описываешь, тихо произносит Джинни. Говори, пожалуйста. Да и все, собственно, отвечаю я. Китс написал всего несколько стихотворений. Исторг их в пароксизме гениальности, когда ему было, знаешь, чуть за 20. А потом заболел. Поехал в Италию, чтобы поправить здоровье, и умер в Риме. Ему было 25 лет. Раньше я часто думал о том, что он был такой молодой. Представляете, умереть в 25 лет? Ни семьи, ни детей. А теперь мне кажется, что это такая долгая жизнь. Мне бы до 19 дотянуть, и то счастье. Голос у меня прерывается, замолкаю, и так болтаю слишком много. В купе тишина, дыхание Джинни, перестук колес, за окном зарею облака в тени над нью-джерсийским сосновым лесом. «Я когда тебя увидела, сразу поняла, что у тебя беда», — шепчет Джинни. «Откуда вы узнали?» «За мной тоже охотились», — признается она. «Какая искренняя девушка! Тема для нее нелегкая, но ей хочется поговорить. Полиция?» «Нет, один парень». «Он вас любил?» Осторожно спрашиваю я, она дергает головой, не то кивает, не то мотает. Хотел на мне жениться, потом хотел меня убить, ему чуть не удалось и то, и другое. Так что я, как только тебя увидела, сразу все поняла. У меня появляется ощущение, что она чувствует ко мне что-то очень сильное и очень глубокое. Но я снова не понимаю, что именно. Симпатию гораздо глубже, сочувствие, нет, что-то мрачное, страх. «Вы именно поэтому пошли работать проводницей?» — спрашиваю, чтобы от него сбежать. Она поворачивается и смотрит на меня. Влажные карие глаза, прямо как блюдца. Рыжие волосы поблескивают в закатном свете, словно вскрытая золотая жила. «Обними меня!» — шепчет Джинни. Я приобнимаю ее и отталкиваю. «Вы, случайно, не Горм?» — спрашиваю я. Вид у нее рассерженный и обиженный. «Что ты несешь?» «Таких хороших актрис не бывает». Я смеюсь и нежно ее обнимаю. «Прости», — говорю. Прижимать Джинни к себе очень приятно. Она девушка крупная, ей что потрогать, да и она крепко обнимает меня в ответ. Волосы щекочут мне шею. Мы оба недавно плакали, поэтому щеки у нас прохладные и немного влажные. «Это Не то чтобы любовные объятия, не то чтобы дружеские, так где-то посередке, занятное местечко. — Кто за тобою гонится? — спрашивает она. — Ты не поверишь. — Честное слово, поверю. Я жил себе в маленьком городке, никого не трогал. — Ага, — вздыхает она. — И тут пришли какие-то люди и убили моего отца. Она ахает. — Боже мой! Он велел мне бежать. И с тех пор меня преследуют какие-то странные существа. Они, знаешь, похожи на гигантских нетопырей. Потом еще одна девица пригласила меня к себе, и оказалось, что она, знаешь, Горм. Мы с этим псом сбежали из ее дома. Только это не просто пес, мы с ним общаемся телепатически. А самое странное, что я совершенно не понимаю, почему он мне помогает, но по всему получается, будто я самая важная фигура в какой-то широкомасштабной тайной войне. Дженни дрожит, я крепче прижимаю ее к себе. Ей страшно? Неужели я так ее напугал своим рассказом? Нет, она хихикает. Старается сдержаться, но все-таки трясется от хохота. Ладно тебе, умник, вздыхает она наконец. Не надо рассказывать мне, кто за тобой гонится. Это не мое дело. Что ж, она мне не верит, я ее понимаю. Но я решил воспользоваться такой переменой в ее настроении. Джинни, а зачем ты приходила ко мне в купе? Она перестает смеяться. Неважно, все уладилось. Я совсем разобралась. Джинни, расскажи, пожалуйста, мне нужно это знать. Джинни молчит, потом говорит. Про тебя спрашивали. Что спрашивали? Джинни чувствует, что я напрягся. Кто спрашивал, напираю я. Она отстраняется, изучает мое лицо, видит, что я этого так не оставлю. Звонили из Нью-Йоркской службы безопасности, говорили с нашим старшим проводником. Хотели знать, нет ли в поезде слепого пассажира и собаки-поводыря. Старший проводник расспросил нас всех, кого кто едет в вагоне. Я тебя прикрыла. Зачем? Она кивает. Я же тебе говорила. За мной тоже гонялись. Я поняла, что на самом деле ты не слепой, поэтому вроде как и не соврала. Наверняка обзвонили все поезда, которые отошли от Пенсильванского вокзала. Я слышала, как наш проводник говорил, что все проверил, и в поезде слепых нет, а ведь так и есть, правда? Правда. Спасибо, ты меня выручила, я у тебя в долгу, Джинни. Джинни поднимается, отворачивается от меня, в горле у нее булькает. Как бы то ни было, она что-то... тревожно, что-то ее мучает. — Ничего ты мне не должен, — тихо говорит она. — Должен, потому что мне жизнь спасла, при этом меня совсем не знала, просто потому что ты хороший человек. Она отворачивается к окну и делает, будто смотрится в него, как в зеркало, чтобы поправить форму. — Ладно, мне надо работать. — Странно, я думал, ей понравился. Она меня спасла, теперь даже смотреть меня не хочет. И тут я все понимаю. Нет же, дурак, она не может на тебя смотреть. Это не злость и не сочувствие, это вина. Она действительно хороший человек, и ей сейчас очень плохо, потому что она тебя предала. Женя направляется к двери. Ну, я пошла в вагон. Я хватаю ее, вталкиваю обратно в кладовую. Женя пытается завизжать. Я сжимаю ее рот ладонью. Ты им сказала, что я в поезде, да? Потом тебе стало стыдно, что ты меня сдала. Потом ты и пришла выяснить, что у меня за неприятности. Убираю руку. Женя отчаянно пытается отовраться. Нет, я бы ни за что... А может быть, не так? Может, ты пришла присмотреть за мной? Это входило в условия сделки? Глаз не спускать с добычи. Говори правду, сколько тебе пообещали. Они не... Я не... Мы ничего. Джинни пытается отрицать сразу все и запутывается. Тогда она пытается поставить мне подножку, но я оказываюсь проворней. Она задевает впечатляющий вопль, но я перекрываю ей воздух. Я гляжу ей в глаза. Она перепугана, думает, что я ее задушу. Душить ее я не собираюсь, но ей полезно так думать. Сколько? Последний раз предупреждаю. Она пытается отдышаться. $3000, больше, чем мой месячный заработок. Я решил, что ты, наверное, действительно сделал что-то ужасное. Извини, ты мне нравишься, просто мне нужны деньги. Где они собирались сесть в поезд, схватить нас? В Филадельфии. Сколько до туда? Меньше 20 минут. Где, может быть, выйти? Нигде. Должен быть какой-то способ. Лежу в испуганные карие глаза Джинни. Нет, До Филли остановок не будет, — говорит она. Мы идем со скоростью 60 миль в час. Со скорого поезда не спрыгнешь. Отпускаю ее, беру себя в руки. Ничего, что-нибудь придумаю, обещаю я. А вместе со мной можешь распрощаться с своей наградой. Ищи себе другой легкий заработок. Да, и еще, Джинни, на твоем месте я бы унес ноги, как только поезд придет в Филадельфию. Люди, которые меня ищут, не склонны прощать. Когда они поймут, что меня нет, найдут тебя, чтобы выяснить, кто меня предупредил. У них есть такая, знаешь, штука, которая называется свежевание нервов. Говорят, очень неприятны. Счастливо тебе побегать, впрочем, тебе не впервой. Она глядит на меня и в глазах отчаяния. Погоди, возьми меня с собой, я тебе пригожусь, не оставляй меня одну. Извини, говорю я ей, поболтал бы с тобой еще, но мне пора бежать. Глава 11. Ужин, вагон-ресторан набит битком. Пассажиры, развернув газеты, открывают коричневые пакеты, достают бутерброды и жуют, просматривая колонку новостей. Молодые мамы кормят детишек из бутылочек. Мы с Джиску пытаемся унести ноги из этого чертова поезда. Времени в обрез. В вечерней мгле перед нами мерцает Филадельфия. Объявляют, что через 20 минут будет станция 30-я улица. У меня сильнейшее подозрение, что если мы немедленно не найдем способ удрать, в городе братской любви нас ожидают адские муки. 20 минут и сколько-то секунд. Уже 19. Не надо мне напоминать. Может, собаки не носят часов, но приближение катастрофы чувствуем мы все прекрасно. Сюда! Стоим в тесном пространстве между двумя вагонами. Свечу фонариком. На крыше ведет черная железная лесенка. Что ты стоишь? Не люблю по ночам на сильном ветру лазить по узким железным лестницам на крыше скорых поездов. Выбора нет, старина. Не называй меня так. 18 минут, старина. Лезь уже. Вцепляюсь в лесенку и начинаю лезть вверх. Ступенька за ступенькой. Холодный осенний ветер так и хлещет. 40 плетей. Хрясь. Бьет в лицо, рвет одежду, отдирает пальцы от лестницы. Вцепляюсь со всех сил. Не останавливайся, тебе легко говорить. Почему на мою долю достается вся грязная работа? Если собаки и вправду такие молодцы, почему мы до сих пор ни разу не оказались в ситуации, в которой бы ты... Давай лезь, 17 минут. Лезу. Добираюсь до крыши, каким-то чудом подтягиваюсь. Никогда раньше не бывал на крышах поездов, а что-то в этом есть. Так и чувствуешь, как он под тобой мчится. Словно скачешь верхом на гигантской сверхскоростной лошади. Мимо пролетают фермы. Наверное, проезжаем дальние пригороды. Отдельные двухэтажные домики, огни, дети делают уроки. Там и сям жутковатые озера тьмы, поля, парки. Вдоль рельсов стоят кучки высоких деревьев, как будто секретничают. Ветки перечеркивают луну. «Быстрее!» Снимаю ремень, опускаю его Джиско. «Цепляйся, болтун!» Вцепляется зубами повыше пряжки. Пытаюсь втянуть его наверх. Это все равно, что тащить 200-фунтовый мешок картошки на отвесный утес. От лап никакого проку. Но почему собаки не лазят на скалы? Собаки обладают множеством способностей, которых у человека нет. Я же тебя не спрашиваю, почему ты ничего не чуешь, правда? Я же тебя не спрашиваю. Ладно, понял. Но тебе не мешало бы пропустить хотя бы несколько обедов? Я только что пропустил обед и ужин. Если пропущу еще и завтрак, придется обглодать твою тоненькую ножку. Втаскиваю пса на крышу. Теперь мы стоим бок о бок на крыше поезда, и это меня радует. Не радует то, что отсюда никуда не денешься. По сторонам рельсов что-то не видно удобных мягких стогов, куда можно было бы прыгнуть. И на поворотах поезд не притормаживает. Так что тензор энергии и импульса нам решительно не благоприятствует. Если не знаете, что это такое, посмотрите в словаре, только потом, не сейчас. Сейчас нам нужно унести ноги с этой колымаги. Вдали на облаках неестественно яркое зарево Филадельфии. К сожалению, мне кажется, что ты в кои-то веки прав. 14 минут, сейчас или никогда. Никогда. Если мы спрыгнем на такой скорости, то разобьемся. Если не спрыгнем, нас убьют. Попробуем сбежать на вокзале. Ты не понимаешь, с кем имеешь дело, потому что ты мне ничего не рассказываешь. Мальчик мой, я хочу сказать тебе одну вещь. Ну, туннель. Что, где? Псина шлепается на брюхо и пригибается. Вот. Я успеваю распластаться по крыше, как раз когда поезд исчезает в черной пасти туннеля. Зазор совсем небольшой. Ощущение такое, будто туннель решил постричь меня наголо. Изо всех сил вжимаюсь в закопченную сталь. Уткнулся носом в холодный металл. В тесном пространстве грохот колес усиливается 100 крат, как будто меня сожрала и переваривает чья-то темная голодная утроба. Что-то мне это не нравится. И мне тоже. У собак очень чувствительные уши. Ну вот туннель позади, и мы снова оказываемся на открытом воздухе и в относительной тишине лунного вечера. Бррр, какой был кошмар! Из огня да в полымя, как говорите вы, люди, то есть Филадельфия. Город видно издали. Очертания домов на фоне неба, высотные здания мчатся навстречу. Черноту прорезает золотая лента, лунный свет на воде, река прямо по дороге, единственный шанс. Собаки ведь умеют плавать, да? Не просто умеют. Они одни из лучших пловцов, созданных природой. А как мы ныряем! И интересно, вода очень холодная. На твоем месте, блохоловка, я бы думал об этом в последнюю очередь.